Глава третья. Он сообщил. И так начались в эту весну очень мокрую и продувную наши с ним встречи. Я никогда не предполагал, что моя история его так захватит. Сам я не находил в себе мужества верить в экспедицию ПСД, поиски скандинавской девушки, как назвал ее Сэм. Как-то не представлял себе зримо успеха, спасение все-таки было непрошенным. Ходил с ним всюду, полуприкрываясь, что разделяю его надежды, но погасить в себе скрытое, почти мучительное ожидание сигнала не мог. И в часы вечернего одиночества избавиться от нелепого прислушивания к шорохам и шагам, которым неоткуда было взяться. «Она превосходно сложена, вы говорите?» — спрашивает Сэм, пыхтя трубкой. «Значит, надо пошнырять по всем зрелищам с Girls, где только есть». И мы сидим в городском мюзик-холле, разглядывая в бинокли розовоногие на авансцене всплеск в перемежающихся цветных заревах. Или из полутрущобного портера чимся рассмотреть на затемненной сцене лица клубящихся на ковре голышей. «Интересно, хоть и маловато шансов», — звонит он однажды, когда я уже собираюсь спать. «Есть убежище, называется «Веселые Евы». Там две раздеваются и одна, по описанию здоровья, близка к СД». Приятель мне говорил, я показал ему свой набросок. Он так и вскинулся. «Буду ждать вас у главного вокзала в 11. Надо проверить». «Надо проверить, и значит, бесполезно возражать. Темный подморенный дуб стены, и на них розовые в рамках Евы самых различных размеров и поз. На квадратной посреди зальца эстраде под лучистыми софитами с потолка, золотистой, как подсолнечник, Ева живая. Я уже узнал, сейчас ее сменит наша», — говорит Сэм и заказывает себе виски. Откуда-то из-за угла ревет антимузыка, Ева приседает и складывается, гнет мостик, свинчивается и развинчивается, сверкая блестяшкой, приткнувший пупок, лоснясь кожей, льняным каскадом волос, а когда выпрямляется, застывая, чья-то восторженная рука сует под ее узкую ступню, свернутую трубочкой пятерку. «А ведь очаровательно, а?» — кивает мне Сэм, поймав взор в нашу сторону и высоко поднимает стакан, а с эстрады делают ему ручкой. Эту дуру природа слепила, как свой шедевр. И не такой ли вот красоте поэты приписывали выражение вечности? Я забыл сказать, что после пятого примерно виски Сэма всегда кренит на цитаты, которыми он перенабит. Так и сейчас. В ее прельстительности скрыта, быть может, соль пучины той, откуда древле Афродита всплыла прекрасной и ногой. «Читает он ваше?» — спрашиваю я. «Из Теофиля Готье», — перевел Брюс. «Но смотрите, смотрите!» Он хватает меня за руку, и я вижу, что мы прохлопали смену. На подиуме Ева вторая. Много первой мельче и с синеватой гривкой до плеч. Она стоит к нам спиной, и когда поворачивается, спуская хитон, мы видим подростковое, едва налившееся округлостями смуглое тело и такой лубочной выделки личика с чуть вывернутыми губками и тупым носиком, что Сэм отпускает мою руку, даже не пытаясь, как обычно, проверить на мне свое впечатление. «Не вышло», — вздыхает он и огорченно дохлебывает стакан. «Пошли домой?» «Я закажу еще виски, если вы не имеете ничего против», — говорит он, подзывая подвальщицу. «Я имею против, потому что, перебрав к концу вечера, он впадает иной раз в некую вселенскую скорбь, а то и в ярость». Но новый стакан уже перед ним, и, потягивая через соломинку, он из-под лобби недоброжелательно следит за мельканиями на эстраде. Ева вторая повторяет все фокусы первой, подробно перечисленной, вероятно, в контракте. Выходят они у нее, пожалуй, непринужденнее и моложавее, но с тем похотливым профессиональным смаком, который так нравится посетителям этих мест. Не спуская с нее глаз и все темнее лицом, Сэм цедит сквозь зубы. «А это вот та профанация красоты, которую никогда не могу простить шлюхам. Помните у Елагина? Картины кострами сложите и небо забейте доской. Не надо уже Афродите рождаться из пены морской, не всплыть ей со дна мифологии, и пена ее не роднит. Тут девка закинула ноги, тут кончился век Афродит». Я доволен, что он ограничивается цитатами, и увожу его, наконец, из «Веселых Ев». И еще вечер, о котором надо рассказать, потому что был выразительнее прочих в наших выслеживаниях и даже всполошил нас, правда, ненадолго, кое-какими чаяниями. «Мы на следу, на следу, на следу!» — кричит в трубку Сэм голосом ловчего, обложившего пуще красного зверя. «Сейчас иду к вам и все доложу. Сенсация!» «Пожалуй, и сенсация. Некая актриса из Скандинавии. Не наша, натуральная блондинка с гитарой», — обрывает сам себя Сэм. «Жила будто бы с Ией в одном из местных опустившихся отельчиков, откуда потом Ия исчезла. Она не знает куда, но нужно ее допросить. Тоже и адрес отеля. Она будет сегодня в здешнем молодежном притоне. Их тут несколько вокруг, я называю их ложами. Это зовется у меня Лин, ложа интеллигентных наркоманов. Есть и Лил, лесбиянки, туда мы, само собой, не вхожи. И Лип, туда нам тоже без надобности. А в Лин моя приятельница, она мне про эту с гитарой поведала. Сейчас и двинем. Только вам бы маленько замаскироваться. Ну, кто теперь ходит с такими высокими висками, в манжетах и галстуках? Эки снобизм. Сам Сэм такого рода снобизмом не страдал. Бриться забывал неделями, под пиджаком носил вечный с воротом черепахой свитер и вообще слабо обновлял гардероб. «Ступайте лучше один», — сказал я. «Вы же сами как-то просились поглядеть. Вот вам случай. Есть у вас плащик пообтрепаннее? Поменяемся. Возьмите мой. Потом темные очки и шарф круто на шею. Выдам вас там за кинорежиссера, который разыскивает одну удравшую от него натуру. Будут заинтригованы». Швейцар внизу прищурился подозрительно, распахивая перед двумя пропойцами стеклянную дверь. Было воскресенье, и одна из тех самодеятельных на открытом воздухе выставок, о которых я выше упоминал. Уже смеркалось, и картины снимались со стендов и укладывались в автобагажники. Сэм шел мимо них по тротуару, как меценат-церемониймейстер, зная, казалось, всех и каждого же одаряя приятностью на ходу. «Вы создаете школу, да, школу, мой дорогой?» — застопоривал он перед картиной, представляющей ночь с помощью кобальтовых проволочек, расходящихся лучами от медной бляшки луны. «Очаровательные песики!» — кидает он уже по-русски даме с тремя подбородками и дюжиной разноцветных в рамочках пуделей. «Вот-вот залают!» Ему улыбались в ответ благодарные и радостные, и я думал о том, что вот не умерло еще в людях некое необозначаемое словом «тепло», который позволяет им привечать и ценить Сэма, не стяжавшего себе ни славы, ни состояния, но просто доброжелательного собрата их по искусству и судью. В районе зеленой деревни улицы начинают уже петлять и перехлестываться, как московские переулки, и было почти темно. «Ночами тут не совсем безопасно, но меня местная шпана знает и считает своим», — сказал Сэм, и вдруг остановился сходу перед совсем незаметной, на первый взгляд, прорезанной вкрытой подворотней калиткой. «Здесь». Мы пролезли в нее чуть не боком и по тесному сводчатому проходу в квадратный каменный дворик со слепыми по бокам стенами, а спереди зрячий, о двух этажах, с узкими и глубокими, похожими на бойницы, окнами. Сооружение было взбалмошной архитектурной выдумки и сильно тронутое временем. Деревянная лестница на второй этаж пошатывалась и скрипела. На площадке у двери сидел в углу парень в ковбойке, сторожевое, может быть, охранение, с журналом в руке. Он привстал вопросительно, но, узнав Сэма, снова опустился читать. Интерьер, когда входим, так пестр, что не вдруг разобрать, что к чему. Слева, за во всю стену аркой, куда завел меня Сэм, садовый с пестрыми клиньями зонтика, прокинутый ко входу куполом. Из-под него две дюжих ступни с землистыми пятками и четыре мелких посветлей. Рядом на скамьях груды разной одежды, тоже и в том углу, куда вдавился я сам. Главное поголовье — в зальце с камином. Этот камин с низким перебегающим пламенем, на котором что-то шипит, и фигуркой в красной пижаме, над ним нагнувшейся, вероятно, хозяйкой, первым кидается нам в глаза. Потом джинсы и волосатые головы слева и справа, вдоль стен, по ковру, на подушках или полуповисши, в медитациях или дреме. Пахнет жаревом, воздух плотен и сиз. Ближе к середке зальца группка чуть поживей, две бороды, и между ними качалка. В ней палевый сток волос, плосковатый фас с большими небесной синьки глазами и голый, мощно выбухший бюст необыкновенной розовости. На вскинутых коленках гитара. Бородачи отхлебывают из стаканов и поочередно подталкивают качалку, тогда из нее смешок и ленивые переборы струн. Все это, конечно, рассмотрелось уже со второго огляда, а сперва подошла к нам в красной пижаме хозяйка, сказала «Хай!» и беспокойно заоборачивалась, куда нас пристроить. «Виски, джин?» — спросила она. «Ничего, дорогая, нам бы эту варяжскую гостью для разговора. Вон там!» — кивнула она на качалку. «Вряд ли только получится, втроем вытянули они уже чуть не полгаллона». Она хочет еще что-то добавить, но тут раздается со стороны камина свист, сигнал, вероятно, что подгорают сосиски, и она бросается их перевертывать и выбирать. Сэм помогает ей, держа миску. «Ну, попытаюсь», — говорит он потом. «Экий лососевый у этой девки цвет титик». Мне не слышно их разговора из угла, в котором стою, но восстанавливаю его догадкой по жестам и мимике. Сэм не сразу находит позицию для своего интервью. С какой стороны зайти? Качалка под тычками бородачей скрипит и подскакивает. Подумав, он садится на пол с фронта, придержав рукою качание, и небесные синевые глаза с недоумением разглядывают его в упор. Его вступление не берусь передать. Он, видимо, называет и меня, потому что синька всплескивает и в мою сторону, и, ничего не увидя, уставляется снова на него. И я отроду не слыхал такого имени. Но, говорили мне, вы с нею жили в одном отеле. Стоп, она девушка? Значит, я жила с кем-нибудь другим. Вы, может быть, пастор? Нет, я художник. Я имею в виду, жили в одном и том же отеле. Ова! Я жила не в одном и том же отеле, а в очень многих. Послушайте, эта девушка ваша землячка, и вам совершенно необходимо ее найти. Зачем? Откусить, может, ей голову, как русалочке в Ка? Вы не из полиции? Следует убедительное, как я... Предполагаю тирада Сэма, снова взгляд в мою сторону и всплеск в ладоши. Стоп, верно, кто-то говорил со мной на моем языке. Вы правы, это было в отеле. В каком? Ова! Неужели я помню название всех отелей, где ночевала? Впрочем, постойте, может быть, вот. Она скандирует, припоминая какое-то слово, и вижу, Сэм довольно потирает руки. «Мерси», — говорит он, поднимаясь. «Первый раз слышу от американца «мерси». О, Франция!» Она тянет к себе, загрив гитару, подбрасывая декой одну тяжелую грудь и запевает хрипловато, но не без приятности. Оба бородатых, встрепенувшись, вторят довольно складно. Сэм подскажет мне позже слова, которых я сразу не разобрал. «Мы любим друг друга, и жить нам не лень. Мы живем и любим друг друга. Но что это жизнь, что любовь, что день? Узнать у нас нет досуга». Стихи Жака Превера в совсем свободном переводе. Пение вызывает шевеление по углам, кое-кто поднимается, садясь по-турецки, хозяйка раздает надетые на зубочистки половинки сосисок. «Сматываемся», — говорит Сэм. «До самой калитки провожает нас уже несколькими голосами». Но что это жизнь, что любовь, что день? Я... «Недаром назвал эту ложу интеллигентной», — говорит Сэм, — «по-французски поют». «Ну что, я был прав? На следу, на следу. Завтра двинем в этот отель, и все, может быть, выяснится».